А ведь я ни слова не сказал ни о салатах из овощей и фруктах, из растений, как культурных, так и дикорастущих, ни словом не обмолвился о грибах, не сказал ничего о волшебных блюдах из пророщенных злаков. Одно утешает, что уже увидела свет, и со временем увидит все больше немало пособий для развития у людей подлинно человеческого вкуса, практически полезных для продления и оздоровления их жизни. Худо ли, например, узнать из них, что морковь, баклажаны, даже листья лопуха содержат вещества, подавляющие развитие злокачественных опухолей? А ведь я не коснулся еще такой раз причудесной, бесконечно разнообразной темы, как питание соками, разумеется, свежеприготовленными, не консервированными посредством убийственной для них и для нас химии. Правда, есть надежда, что консервные заводы со временем поймут необходимость перехода на консерванты органичного типа, не разрушающие тонкой информационной структуры всех благодатнейших напитков. Любопытно заметить, что за последние годы Фергия, например, традиционной пивной державе, потребление соков и других антиалкогольных напитков резко начало возрастать. В то же время потребление пива начало неуклонно снижаться. Да и пора, наверное, ибо смертность от цирроза печени стала там уже превышать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Завершаю этот раздел. Важнейшим законом здорового питания является питание живыми продуктами, теми, которые способны с любовью и готовностью транспортировать нам энергию создавшего и нас, и их солнца. Вода, живая и мертвая. И сразу же решительно приступаю к новому разделу со словами. Важнейшим законом здорового питания является употребление животворной воды. Это определение я употребляю сейчас, разумеется, не применительно к электролизной воде, но в гораздо более широком смысле. Такой, которая по структуре и свойствам своим благоприятна протеканию жизненных процессов в нашем организме и мозгу. На 70% наше тело состоит из воды, а наш мозг – руководящий орган, и даже более того. Следовательно, качество воды исключительно многое определяет в нашей жизни, в состоянии нашего здоровья. Смысл сказанного становится еще более весомым, если мы вспомним о том, в какой экологической обстановке пребываем, какого качества воду приходится нам употреблять. Вода – самый распространенный на нашей планете и самый загадочный до сих пор минерал. Она существует в самых разных состояниях, обладает множеством жизненно важных свойств, в том числе и памятью, как оказалось. Она существует в виде около сотни изотопных соединений. Она способна вести себя в организме и как эликсир жизни, и как ее активный враг. Множество видов ее благодаря широкой информации через прессу стало употребляться за последнее время людьми для питья и для изготовления пищи. Что тут сказать? Только то, что могу подтвердить собственным опытом. Проверять и испытывать свойства разных субстанций воды нам доводилось на протяжении ряда лет. Вот краткое заключение по многолетним экспериментам. Дистиллированная вода хороша своим статусом чистоты. Отсутствие в ней не только солей, но и грязи. Но где же ее столько набрать, сколько требуется для семьи? На одной лишь перегонке разоришься. Удостоенной по праву рядом серьезных исследований является серебряная вода, полученная либо электролизом, либо настоянная на этом благородном металле. Ее бактерицидное и противовоспалительное действие несравненно, но увлекаться приемом внутрь не следует. Вода электролизная. Ее называют во след древним, предревним, мифологическим сказанием водой живой и мертвой. Приготовить ее несложно. Сосуд с водой из-под крана делится перегородкой из плотного брезента, и в каждое отделение помещается по электроду, после чего через систему пропускается постоянный ток. Через дистиллированную воду, лишенную солей, ток не пойдет. Анодная вода при разложении молекул воды насыщается кислородом и приобретает определенную окислительную способность. PH достигает уровня 3-4. Напротив, на катоде, где активно выделяется водород, раствор активно подщелачивается, величина pH поднимается до 10-11 единиц.